Как-то вечером, после работы, Чебурашка решил навестить Гену в зоопарке. Он шел по улице и вдруг увидел маленькую собачку, которая сидела на мостовой и тихонько скулила.